Глава 55. Последнюю неделю мая появилось ощущение, что крах близок. Оно посещало Ори каждое утро, когда он пил мерзкое пойло из вареной кукурузы, которое теперь подавали на завтрак в пансионе вместо кофе. С тех пор, как пал Новый Орлеан, не было даже сахара, чтобы подсластить его. Как и все в Ричмонде, направляясь на службу, Ори слышал возобновившуюся канонаду тяжелой артиллерии, от которой по всему городу дребезжали стекла. Он был даже рад, что Мадлен до сих пор не могла приехать к нему. Мать поправлялась слишком медленно. Новость о том, что у нее случился удар, потрясла Ори, но орудия Маклеллана, как по волшебству, превратили несчастье в благословение. Теперь лишь с иронией можно было вспоминать о том, как в феврале местные газеты хвастливо сообщали о военных успехах на юго-западе и создании территории Аризона, границы которой не смог бы определить и один человек на 100 тысяч. Что толку от создания юго-западного бастиона, если форты Генри и Дональдсон пали? Во всех неудачах тут же обвинили военного министра Бенджамина, друга и начальника Ори, потому что надо было кого-то обвинить, и он беспрекословно подал в отставку, хотя и тяжело переживал то, что случилось. Вскоре Дэвис назначил его госсекретарем. На смену Бенджамину пришел Джордж Рэндольф, уроженец Виргинии, родившийся в прекрасной семье. Он был честным и искренним человеком и блестящим юристом. К тому же имел недавний военный опыт службы в армии Макгрудера. Рэндольф принял дела военного министерства, но мало что смог сделать. Теперь уже все знали, что настоящий военный министр жил в президентском особняке. В прошлом месяце был сдан остров номер 10, что сильно ослабило контроль конфедератов над низовьями Миссисипи. Норфолк янки тоже взяли, и военные моряки в отчаянии были вынуждены затопить ставшую уже легендарной Виргинию, чтобы она не досталась противнику. Апрель принес новое, еще более плачевное свидетельство положения конфедерации. Дэвис одобрил указ о мобилизации всех белых мужчин от 18 до 35 лет сроком на 3 года. Ори понимал, что это вынужденная мера, и сильно злился, когда президента одинаково проклинали и уличные бродяги, и губернаторы штатов. Двое из таких губернаторов заявили, что оставят дома столько мужчин, сколько захотят, для защиты, и закон им не указ. Маклеллан подходил все ближе, нанося отвлекающие удары в направлении Ричмонда. Хотя его стратегический план пока оставался не слишком понятен, само его присутствие заставляло жителей города нервничать. Дэвис уже отправил семью в роли. Даже несмотря на блестящие победы Джексона в долине Шенандоа, армия Маклеллана с востока и корпус Макдауэлла с севера в любой момент могли взять город в кольцо. В один из четвергов середины мая напряжение достигло предела. 5 федеральных кораблей, в том числе броненосец «Монитор», войдя в воды Джеймса, дошли до форта Дрюрис-Блав, находящегося в 7 милях от города. Громилы Уиндера сгоняли людей с улиц, вытаскивали из салонов, чтобы срочно навести временный мост до укрепленного берега Джеймса. Все окна в городе содрогались от непрерывной канонады, которая в конце концов вынудила корабли отступить. Однако несколько часов над Ричмондом витали ветры поражения, и никто не мог забыть этого ощущения. После Дрюрис-Блафа Ори стал плохо спать. Чем более тревожной становилась обстановка, тем чаще он задавал себе вопрос: разве может нормальный человек заниматься тем, чем он занимался? Делая одолжение Бенджамину, он пошел к генералу Уиндеру, чтобы найти одного из домашних слуг бывшего министра, который исчез после того, как мордовороты Уиндера сгоняли людей на постройку моста под дулами револьверов. Начальник военной полиции заявил, что ничего подобного его люди не делали, и отмахнулся от вопросов Ори, даже не пытаясь скрыть свою враждебность, ставшую со временем еще сильнее. Перебранки между ними происходили не реже одного раза в месяц. В город хлынули беженцы, пешие и на всех возможных средствах передвижения. Одни спали прямо на площади Капитолия, другие вламывались в дома тех, кто успел бежать, на поезде, в экипаже или на своих двоих. Ори слышал, что Эштон была среди тех, кто бежать отказался. От этого его неприязнь к сестре ослабла, но не слишком. Солдаты также заметно увеличили население города. Это были раненые, привезенные с оборонительных рубежей вдоль Чикахомини. или дезертиры, которые резали или стреляли в себя сами, чтобы попасть в тыл. Но кто бы смог отличить одних от других? Они бродили повсюду, словно призраки, в рваных серых мундирах, тощие от голода, с лихорадочно горящими глазами, воняющие грязью, перевязанные бинтами, пропитанными кровью и гноем. День и ночь по улицам грохотали повозки и телеги, оконные стекла дребезжали и трескались, и спать стало просто невозможно. Вскоре Оре пришлось пережить еще несколько неприятных минут в доме из сосновых досок, где сидел Уиндер со своими подручными. На этот раз он пришел по просьбе министра Рэндольфа, который владел большой семейной фермой рядом с Ричмондом. Один его друг, тоже фермер, отказался продать свою продукцию по заниженным ценам, назначенным начальником военной полиции, и в своем довольно желчном письме в Ричмонд-Вик заявил, что Уиндер представляет собой гораздо более серьезную угрозу для народа, чем Маклеллан. После того, как он таким образом выразил свое мнение, его схватили прямо в баре «Эксчейндж» и отвезли на бывшую табачную фабрику на Кэрри-стрит, где Уиндер теперь держал тех, чьи высказывания считал крамольными. Ори пришел в здание военной полиции, чтобы просить об освобождении заключенного. Он назвал дежурному свое имя, но генерал не пожелал его видеть, и Ори пришлось говорить с одним из его штатских сотрудников. Высоким тощим человеком, одетым во все черное. Звали его Израиль Куинси. Он больше напоминал массачусетского пастора, чем сыщика на железной дороге из Мэриленда, и явно наслаждался тем, что человек такого ранга, как Кори, зашел в его крошечный ободранный кабинет, как обычный проситель. На просьбу он ответил мгновенно. «Мы не можем отдать приказ об освобождении. Этот человек вызвал гнев генерала Уиндера». «А генерал вызвал гнев министра Рэндольфа, мистер Куинси, а заодно и гнев большинства жителей Ричмонда из-за его абсурдных расценок. Город отчаянно нуждается в продуктах окрестных ферм, но никто не станет их продавать по ценам, установленным в вашей конторе». Ори глубоко вздохнул. «Значит, ваш ответ – нет?» Глядя на него кроткими темными глазами, Куинси улыбнулся, но в какой-то момент натянутая улыбка словно надломилась, обнажив скрытую под ней злобу. «Разумеется, полковник, друг министра останется в Касл-Тандере». «Нет, не останется», — сказал Ори, вставая. «Полномочия министра дают ему право действовать через голову генерала, и он им воспользуется. Он хотел соблюсти протокол, но вы ему не позволили. Я заберу арестованного из этой клоаки через час». Уже выходя из кабинета, Ори остановился, услышав резкий, грубый голос Куинси. «Полковник, подумайте хорошенько, прежде чем сделать это!» Не веря собственным ушам, Ори обернулся и увидел его наглый взгляд. «Да кем вы себя возомнили?» – вскипел он. «Терроризируете свободных граждан, готовы заткнуть рот всем, кто думает не так, как вы! Клянусь Богом, мы не позволим пинкертоновским ищейкам командовать в конфедерации!» «Я еще раз предупреждаю вас, полковник!» – тихо сказал Куинси. «Не надо недооценивать власть этого учреждения. Что, если когда-нибудь вам самому понадобится наша благосклонность? Мистер Куинси, если вы будете угрожать, то мне хватит и одной руки, чтобы вбить вас в землю». 45 минут спустя Касл Тандер потерял одного из своих заключенных. Правда, там осталось много других, которым Ори ничем не мог помочь. Что до предостережения упивавшегося властью наглеца в черном костюме, то о них Ори тут же забыл. В конце мая, когда обстановка стала настолько критической, что в военном министерстве начали срочно коробку за коробкой паковать документы, произошло сражение у Фейер-Оакса, то есть уже почти в предместьях Ричмонда. Южанам удалось остановить армию Маклеллана, но в этом бою был серьезно ранен Джо Джонстон, и его в 24 часа заменили бывшим военным советником президента, возвращенным из изгнания. Роберт Ли принял командование Северо-Виргинской армией. Однако надежды на него были не слишком пламенными. Коробки стали паковать с еще большей поспешностью. И уже был готов к отправке специальный поезд, чтобы в нужный момент вывести золото казначейства, если новая атака северян прорвет линию обороны Ли. Собирая очередную коробку, Ори случайно услышал о некоем плане, зреющем в стенах военной полиции. Подробности он не разобрал, но понял, что на этот раз Уиндер нацелился на него. В памяти сразу всплыли забытые угрозы Куинси, и он снова поблагодарил Бога за то, что Мадлен нет рядом и можно за нее не бояться. «Пожалуйста», — сказала женщина. Ей не было и 30, но выглядела она намного старше. От ее заляпанной грязью одежды воняло. Трое совсем маленьких детей, голодные серые мышки, цеплялись за ее юбку. А из-за плеча выглядывала чернокожая девочка-подросток с испорченными зубами и красным платком на голове. Густо засаженный сад шелестел под ветром и стряхивал с себя воду. Дождь прекратился час назад, в половине седьмого. Сад был небольшим, зеленым и, пожалуй, даже чересчур пышным. Из дома туда вели 10 ступенек крыльца. Наверху, рядом с Пауэлом, стояла Эштон, одной рукой обнимая его за спину. Вместо того, чтобы ответить, Пауэлл вскинул револьвер. Звук взведенного курка неожиданно возбудил Эштон. «Пожалуйста», — повторила женщина, вкладывая в это слово всю свою усталость и все отчаяние. «Мы бежали из Меканиксвилла. Янки подошли уже совсем близко. Мой муж сражается в долине, а нам просто некуда идти. Ворота были открыты, вот мы...» «Их вышибли какие-то нигеры прошлой ночью, когда искали место для ночлега. Я их не пустил, как не пущу и вас. Убирайтесь, откуда пришли». Один из малышей потянул женщину за юбку. «Мамочка, а где мы будем ночевать?» «Спроси президента Дэвиса», — сказал Пауэлл. «Он свою женушку уже отправил из города. Может, у него найдется свободная постель». Он направил на них револьвер. «Убирайтесь, чертовы паразиты». Женщина посмотрела на него с ненавистью и повела детей в сгущавшиеся июньские сумерки. Пауэлл спустился по ступенькам и пинком захлопнул ворота. «Найди какую-нибудь веревку», — сказал он, не оборачиваясь. Эштон бросилась в дом и через минуту вернулась. Пауэлл покрепче стянул створки ворот и завязал веревку на несколько узлов. В тишине падали листья, в небе опять загрохотало. Наверху в спальне он открыл все окна в душный вечер, развалился на кровати и, опершись на локти, позволил Эштон возбудить его так, как ему нравилось, а потом грубо овладел ею. Они разбросали по комнате все простыни, снова и снова яростно набрасываясь друг на друга. Пауэлл был великолепен и ненасытен, как всегда, заставляя Эштон кричать от острого наслаждения. Наконец она в изнеможении уснула. Но уже вскоре проснулась и увидела, что Пауэлл читает книгу, которая лежала на столике у кровати. Рассказы Эдгара По. В ответ на ее вопрос он сказал, что это сборник фантастических рассказов, а Агюст Дюпен – один из его любимых персонажей. К тому же весьма уместно перечитать книгу именно в Ричмонде, родном городе По, где он какое-то время работал в редакции Южного литературного вестника. Они лежали рядом, утомленные любовью, и Пауэлл говорил в своей раздумчивой манере, которая появлялась у него обычно после бурной страсти. «Вчера мы с джентльменами обсуждали закон о всеобщей воинской повинности, и все сошлись на том, что это настоящий произвол. Мы что, обезьяны, которых можно загонять в клетку, как только Джефф прикажет прыгать? Впрочем, есть по крайней мере два способа обойти этот закон». Эштон прижала щекой к колючим волоскам на его груди и обвела ногтем сосок. «Какие?» «Прежде всего, те, кто имеет 120 рабов и больше, освобождаются от призыва. Я очень сомневаюсь, что наш король Джефф поедет в Валдосту, чтобы убедиться, что мои 100 с лишним душ существуют лишь в моем воображении». Он хихикнул. «Я тебя обожаю», – прошептала Эштон. «Но иногда совершенно не понимаю». «О чем ты?» Ты беспокоишься из-за воинской обязанности и короля Джеффа, как ты его называешь, но сам остаешься в Ричмонде, когда большинство здешних жителей уже бегут, спасая свою жизнь. Я хочу защитить то, что принадлежит мне, включая тебя, моя дорогая партнерша. И весьма полезная, я бы добавила. Да уж, весьма. Но я-то остаюсь из-за тебя, Ламар. Это была правда, хотя и не вся. Иногда артиллерийский огонь так пугал Эштон, что ей хотелось все бросить и сесть в первый же переполненный поезд. Но она этого не делала, потому что была уверена, если она проявит хоть малейшую слабость, Пауэлл бросит ее. Она слишком нуждалась в нем, чтобы потерять. Ведь именно в нем Эштон наконец-то нашла мужчину, который мог действительно преуспеть в этой жизни, получив настоящую власть и огромные деньги. Конфедерации, если та уцелеет, или где-нибудь еще, если падет. Поэтому она никак не могла рисковать. «Бедняга Джеймс постоянно хочет увезти меня на вокзал и сунуть в поезд», сказала она, нежно поцеловав его сосок. «Но я нахожу отговорки». Пауэлл чмокнул ее в щеку. «И правильно. Мне бы не хотелось, чтобы ты была бесхребетной, как жена тирана». «Бесхребетной?» «Да уж», подумала Эштон, «хорошая шутка. Она всегда была полновластной госпожой над всеми мужчинами, с которыми развлекалась. И любой, кроме Пауэлла, охотно выполнял все ее прихоти. А в нем ее больше всего привлекало именно то, что она не могла подчинить его себе. Ты ведь по-настоящему ненавидишь Дэвиса, да, Ламар?» «О, пожалуйста, только не надо представлять меня каким-то особенным». «Да, я его ненавижу, но из таких, как я, можно составить дивизию или даже две здесь, в Ричмонде. Будь он силен, пусть даже был бы диктатором, я бы поддержал его. Но он слаб, он неудачник. Генерал Маклеллан стоит сейчас меньше, чем в дюжине миль от этой кровати. Разве нужны еще другие доказательства? Король Джефф возглавит похороны Юга, если его не остановить». «Остановить?» «Именно». Душная тьма заполнила спальню, сливаясь с пьянящим ароматом сада. Пауэлл говорил страстно, но тем не менее хорошо владел собой. «Вовсе не пустая болтовня спасет конфедерацию и положит конец бездарной карьере министра Дэвиса. Это будет нечто более решительное и бесповоротное». Лежа рядом с ним, Эштон вдруг будто наяву снова увидела, как Пауэлл направил револьвер на беженцев из Мекониксвилла. «Нет. Он ведь не имел в виду нечто вроде этого. Конечно же, нет. Как и человек, о существовании которого он догадывался, но чьего имени пока не знал, Джеймс Хантон ненавидел президента Конфедеративных Штатов Америки. Ему бы очень хотелось увидеть Дэвиса, если не мертвым, то хотя бы смещенным с должности. А судя по печальным событиям июня, янки очень скоро могли достичь двух этих целей. Хантон жил в состоянии постоянного напряжения. Он не мог нормально спать, не мог радоваться донесениям Джексона о подвигах в долине или тому, как Стюарт с 12 сотнями кавалеристов блестяще обошел армию Маклеллана, напав на нее с тыла. Безусловно, все это были блистательные победы, но они никак не смогли помочь по-прежнему осажденной столице. В Министерстве финансов тоже упаковывали ящики. Хантону пришлось трудиться, как последнему рабу, обливаясь потом, и это его бесило. Ко всем несчастьям добавлялись еще и подозрительные отлучки жены. В последнее время они стали особенно частыми, продолжительными и всегда необъясненными. Мир вокруг сходил с ума. Дом на Грей-стрит был защищен от беженцев и дезертиров мушкетом, который Хантон вложил в руки Гомера, их старшего слуги. Никогда прежде он и представить бы себе не мог, что даст оружие рабу. Но когда вокруг бродили толпы разного сброда, и народ в любое время дня и ночи поднимался на холмы, чтобы прислушаться к канонаде северян, другого выбора у него попросту не было. Хантон тоже прислушивался к выстрелам, как и к звуку полковых барабанов и флейт, под которые солдаты строили земляные укрепления, а еще к непрестанному скрипу санитарных повозок, которые днем и ночью везли в город раненых, и от того, что ночью на них зажигали фонари, они казались обманчиво праздничными. Вот только в ужасающих стонах, доносящихся из них, ничего праздничного не было. Как не было больше ничего праздничного ни в церквях, ни в гостиничных вестибюлях, куда теперь свозили раненых и умирающих, потому что в госпиталях не осталось места. Больше всего на свете Хантону хотелось сбежать из этого города. Он уже купил 2 билета на поезд, ценой унижений, запутанных интриг и даже взятки одному человеку, которую пришлось дать только лишь за привилегию заплатить тройную стоимость. Однако Эштон наотрез отказалась ехать. Она дала ему понять, что он трус, раскупил билеты. Неужели она действительно так думала, или это была просто увертка? Откуда в ней вдруг взялась эта новая храбрость, этот патриотизм, которого она никогда прежде не демонстрировала? От ее любовника? Однажды ранним вечером, когда Эштон еще не вернулась, он просто так, без всякого умысла, подошел к ее письменному столу, за которым она обычно писала письма знакомым дамам. Ища перо на замену своему сломавшемуся, он вдруг наткнулся на конверт с выписками с банковского счета и письмами. Что это еще за счет в Насау? Через час Хантон в рубашке с короткими рукавами, с пятнами пота под мышками, сунул жене этот конверт. «У нас нет банковского счета в Насау». Эштон выхватил у него бумаги. «Да как ты посмел подходить к моему столу и рыться в моих вещах?» Хантон поморщился и отступил к высоким открытым окнам, выходившим на Грей-стрит. Вся улица была забита фургонами южной курьерской службы, которые теперь стали санитарными повозками. «Я не рылся, не шпионил и вообще не делал ничего подобного. Мне просто понадобилось перо. Черт побери! Да почему я вообще должен перед тобой оправдываться?» Вдруг закричал он с необычной для него смелостью. «Ты меня обманываешь! Что значат эти документы? Я требую объяснений!» «Джеймс, успокойся». Эштон поняла, что зашла слишком далеко. Конфликт нужно было уладить деликатно, иначе ей грозило разоблачение связи с Пауэллом. «Пожалуйста, сядь», — сказала она. «Я тоже сяду». Хантон упал в кресло, и оно треснуло, словно готово было вот-вот развалиться. Мимо открытых окон скользнула тень Гомера. Раб с мушкетом постоянно заставлял Эштон нервничать. Высоко на восточном небе вспыхнула сигнальная ракета. «Ты все прочитал?» – осторожно начала Эштон. «Изучил цифры?» Раскрасневшись от жары и напряжения, она достала из конверта один документ, развернула и подала мужу. «Посмотри, это баланс нашего счета за прошлый месяц». Ровные красивые буквы и цифры расплывались перед глазами Хантуна. Он потер глаза костяшками пальцев. «Наш счет», — сказала она, но он по-прежнему ничего не понимал. «Это фунты стерлингов». «Совершенно верно. И по нынешнему курсу у нас около четверти миллиона долларов. Настоящих долларов, а не этих бумажек Конфедерации». Шурша юбками, Эштон вскочила, подбежала к мужу и опустилась перед ним на колени. Поза, разумеется, была для нее унизительной, но это могло отвлечь Джеймса, когда она перейдет к самой опасной части своего объяснения. «Мы получили прибыль почти 700% всего за два рейса между Насау и Уилмингтоном». «Два рейса?» – Хантон вытаращил глаза. «Да о чем ты вообще говоришь?» «О судне, милый, маленьком быстроходном судне, в которое мистер Ламар Пауэлл просил тебя вложить деньги. Неужели не помнишь? Ты отказался, но я рискнула. Прошлой осенью судно переоснастили в Ливерпуле. Оно ушло на Багамы с британской командой и британским капитаном. И вот теперь принесло нам то, что многие сочли бы целым состоянием. Даже если завтра этот пароход пойдет ко дну, мы уже все равно во много раз окупили свои вложения». «Пауэлл, этот никчемный авантюрист?» «Весьма проницательный предприниматель, дорогой мой». Маленькие глазки Хантуна моргнули за стеклами очков в тонкой оправе. «Ты с ним встречаешься?» «О, нет. Вся прибыль перечисляется на счет в Насау, а мы получаем эти выписки с контрабандной почтой. Все проходит так замечательно, потому что Отер Уич не возит никаких военных грузов. Только кофе, кружево, то есть излишества, которых сейчас так не хватает и которые стоят огромных денег. А на обратном пути загружается хлопком. Ну вот, я все объяснила, да? Прости, если говорю немного сумбурно. Но мне очень хочется, чтобы ты ни о чем не волновался, заснул сегодня спокойно и увидел сны о своем новом...» «Ты пренебрегла мной, Эштон!» — взорвался Хантун, тряся перед ее лицом документами. И она поняла, что буря еще не миновала. «Я отказал Пауэллу, а ты втайне за моей спиной залезла в семейный кошелек!» Эштон изобразила сладчайшую из улыбок и, когда это не помогло, сказала: «Хочу напомнить тебе, милый, что это мои деньги». «По закону они мои. Я твой муж». Скрип, скрип. Проезжали за окном повозки курьерской доставки с фонарями по бокам, подпрыгивая, как маленькие лодочки в бушующем море. Какой-то мужчина громко закричал, другой зарыдал. В небе вспыхнули еще две сигнальные ракеты и рассыпались снопами искр далеко за крышами. «Джеймс», — сказала Эштон, — «да что с тобой? Я только умножила наше богатство». «Незаконно!» — выкрикнул Хантун. «И непатриотично! Чем вы еще занимались с этим распутником?» Чутье подсказывало Эштон, что нужно переходить в наступление, и немедленно, иначе муж что-нибудь заподозрит. «Что ты хотел сказать своим оскорбительным вопросом?» «Ничего». Хантун нервно отвел волосы, упавшие на жирный лоб. «Ничего», — повторил он и отвернулся. Эштон силой схватила его за плечи и снова развернула к себе. «Я требую более четкого ответа». «Просто...» — он избегал ее взгляда. «Я хочу понять. Пауэлл сейчас в Ричмонде?» «Наверное. Точно не знаю. Я ведь тебе уже сказала. Мы с ним не встречаемся. Начальный взнос я передала поверенному, который занимался организацией синдиката. Пауэлл там тоже был, но с тех пор я его не видела». Уэштон даже заболела в груди от того, как бешено колотилось сердце. Но она давно знала. Успешный обман строится на крепких нервах, непроницаемом лице и решительном честном взгляде, устремленном на того, кого нужно обмануть. Она поняла, что Хантун сдает позиции, когда его плечи привычно обвисли. Жалкая попытка проявить мужественность оказалась короткой и неудачной. «Ладно, я тебе верю», – пробормотал он, вдруг заметив, что взгляд ее темных глаз устремлен на что-то за его спиной. Обернувшись, он увидел на террасе Гомера, привлеченного их криками. «Убирайся!» – махнула ему Эштон. «Займись обходом!» Гомер исчез. «Я верю тебе», – повторил Хантун. «Но ты понимаешь, что опозорила себя этим поступком. Ты теперь обыкновенная спекулянтка, которых все презирают. Некоторые даже уверены, что их следует сажать в тюрьму, пытать и вешать». «Любовь моя, уже слишком поздно об этом волноваться. Если кто-нибудь потребует виселицы, из этой семьи на нее пойдут двое. Так что предлагаю тебе последовать моему примеру и просто помалкивать об Уоттер-Уич. И вообще, ты должен еще сказать мне спасибо за то, что я так предусмотрительно не поставила тебя в известность». Это вырвалось само собой и прозвучало довольно резко. Но Эштон просто устала нянчиться с ним, как с малым ребенком. Этот ребенок заслуживал хорошей порки, а не ласки. К счастью, Хантун уже не злился, а только привычно скулил. «Но, Эштон, я просто не знаю, могу ли я принять деньги от...» «Можешь и примешь», — она показала на конверт. «Уже принял». Внезапно Хантун крепко зажмурился и стиснул пальцами створку высокого окна, когда проехал последний фургон и скрылся за поворотом. Откуда-то доносился далекий грохот и гул. Крыши домов снова вспыхнули красным светом. На соседние улицы выходили люди, испуганно переговариваясь. Неужели враг действительно вот-вот войдет в город? «Боже, как ты безжалостна!» Словно в забытии прошептал Хантун. В уголках его глаз показались слезы. «Безжалостно! Ты не оставила мне ничего. Ты даже заставляешь меня чувствовать себя недостойным звания мужчины». Каким же близоруким и жалким он был! И бесил ее так, что она не могла больше сдерживаться. «Хочешь сказать, что считаешь себя евнухом, милый?» Дрожа от ненависти к ней, он увидел, как она чуть качнула головой, словно отвечая на свой собственный вопрос, а потом продолжила, как ни в чем не бывало. «Мы знаем об этом уже много лет, не так ли?» За окном грянул пушечный залп, полыхнула красная вспышка. «Сука!» Она только расхохоталась. Лицо Хантуна из красного сделалось багровым. Он часто-часто заморгал, бросился к жене и, схватив ее руку, начал судорожно гладить, не переставая причитать. «Прости, прости, милая, ты ведь простишь меня. Я уверен, твое решение самое разумное. Делай все, что считаешь нужным. Боже, я так тебя люблю. Пожалуйста, скажи, что ты меня прощаешь». Помучив его еще несколько мгновений, Эштон, наконец, милостиво даровала прощение и даже позволила ему ласки и жалкую попытку заняться любовью, когда они легли в постель. Когда же у него, как обычно, ничего не получилось, она вздохнула с облегчением. Он все не переставал повторять, как он счастлив, что она его простила. «Какой же он все-таки олух!» – думала она, улыбаясь в темноте.